Глава третья. Али. Смотрю на брата. Бледный, измученный. Саид после побега Мии сам не свой. Знаю, как сильно его к ней тянет. Он готов на любую глупость, лишь бы получить нашу Лису. Словно дикий зверь, загнанный в угол. Эти кошмары уже какое-то время тебя мучают. Хмыкаю. Может, стоит снова надеть амулет? Нет, я хочу ее чувствовать острее. Он притупляет влечение. Хаяне была мастером своего дела, но ты так с ума сойдешь. Шармута! Стискивает руки в кулаки, низко рычит. Официантка подходит, убирает разлитую Саидом бутылку виски. Вижу, как она нас боится, вся дрожит. Но с некоторых пор нас с братом интересует лишь одна женщина. «Спокойно! Перепугаешь посетителей! Выйдем?» Тяну брата за локоть, поднимаю. Мне и самому дурно без Мии. Словно кусок сердца вырвали, и пока наша лисичка не вернется, я не стану цельным. Выходим на улицу. Орфеон сияет десятками огней. Отлично вписывается в атмосферу ночной жизни Токио. С неба капает небольшой моросящий дождь. Неприятно касается кожи. Волосы быстро становятся влажными. «Я думал, все!» Вздыхает брат. Затем откидывает голову, прижимается к каменной стене. «Она уже была у нас в руках!» «Идиоты! Поверили, что Мия не сбежит!» «Мы нашли ее!» Ободряюще улыбаюсь. «Просто дадим ей время!» «Слишком много времени!» Рычит. «Сколько ей нужно, столько и дадим. Сам же понимаешь, Саид. Она даже не признается, что отец ей шепнул на ухо перед смертью. Небось, нас обвинил, паскуда». Вздыхаю. Из нас двоих Саид всегда был более вспыльчивым и агрессивным. Я же нивелировал его порывы, останавливал и держал в узде. Но в последнее время со мной стали происходить странности. «Поехали домой. Обдумаем все на холодную голову, а тебе нужно поспать нормально». Ищу в карманах ключи от машины. «Поспал уже, спасибо!» Выплевывает. «Пикаю сигнализацией. Мы наняли хороших управляющих из местных, они следят за клубом. Сегодня приехали как гости и уезжаем также. Мы не планировали возвращаться в Токио, да и в Эмиратах нам уже не место». Отец умудрился отнять у нас родину. Лишь в Москве мы чувствовали себя как дома. Познакомились с другими видами и поняли, что они тоже желают мира. Волки, медведи и коты поначалу отнеслись к нам с осторожностью. Но потом все наладилось, и Орфеон стал апогеем нашей дружбы. Сеть элитных клубов, где есть место людям и оборотням любых видов. У нас отличная охрана, готовая выпроводить любого дебошира. Самые знаменитые диджеи и красивые девочки гоу-гоу. Мы с котами вбухали кучу денег в это мероприятие, и теперь слава об Орфеоне гремит далеко за пределами Москвы и Токио. Все-таки хорошо, что мы решили приехать. Беспокоюсь я за нее. Лисы агрессивны и опасны. И помнишь тот разговор накануне гибели древней? Саид кивает. «Проходите, братья». Безумно красивая женщина в изумрудном кимоно приглашает нас с Саидом в дом. «Благодарим, Хаене-сан!» Говорю кое-как, вспоминаю правила этикета. Лисы до сих пор живут по слегка устаревшим понятиям, но не мне судить их. «Чаю?» «Пожалуйста». Плюхаемся на колени. Наверняка мы с братом странно смотримся в этом аутентичном японском домике. Огромные драконы, ростом каждый по 1,90 м. Мы даже на родине в Эмиратах были особенными. Хаяне очень красиво. Длинные ниже ягодиц ярко-рыжие волосы, молочно-белая кожа. Теперь ясно, в кого наша строптивая истинная. Мия очень похожа на мать, но разрез глаз у нее очевидно от отца. Губы матери, пухлые и чувственные. От одной мысли о малышке Мии пах сводит горячим спазмом. Сидеть становится неудобно. «Моя девочка не знает, что вы здесь». Голос лисицы, словно порыв осеннего ветра, холодный и тихий. «Зачем ты позвала нас, помимо нашей просьбы?» «Обереги готовы, братья». Она достает из складок кимоно два ожерелья, протягивает нам. «Они блокируют вашу драконью суть. Гасят все, включая истинную связь. Моя дочь своенравна и строптива, но я не хочу давить». «Она даже знать нас не хочет после того, как из-за отца...» «Тихо! Не называйте его нечестивое имя. И слуга его — отвратительный тип. Но позвала я вас для одного простого ритуала». «Какого?» — выгибаю бровь. «Насколько я помню, клятва для драконов нерушима». «Да». «Поклянитесь оба здесь, передо мной, что моя дочь всегда будет под вашей защитой. Как бы Мия себя ни вела, что бы ни вытворяла, вы будете на ее стороне. Станете каменной стеной и защитниками, потому что лисы ее не примут. Если со мной что случится, она останется совсем одна». «Клянемся». Опускаем головы. Древняя начинает чайную церемонию, а я понимаю, что слова Хаяне звучали как прощание. Так и случилось. На следующее утро изувеченное тело древней нашли на том месте, где мы еще накануне пили чай. «Мы поклялись беречь Мию, Саид», — напоминаю брату о клятве. «Я знаю. И не отступимся от клятвы. Иначе что будет стоить наше слово? Мы не звери, не насильники». «Да», — выдыхает он, — «но я так ее хочу. Боги видят, сил уже нет это терпеть. Она так близко, в том доме. Стоит просто протянуть руку. Мия придет к нам сама, и мы ее примем. А пока будем наблюдать, немного подтолкнем. Вляпается куда-нибудь, поможем. С нашей лисичкой нужно быть нежными». Брат вздыхает. Мы подъезжаем к нашим апартаментам. Ставим машину, поднимаемся в лифте в квартиру. Саид сразу уходит спать. А я остаюсь один на один с внутренними демонами. Вернее, с одним демоном. Иду в ванную. Опираюсь ладонями на раковину. Ополаскиваю лицо прохладной водой. Жмурюсь. Глаза начинают болеть. Твою ж, только не опять. Посмотри на меня. Вернее, себя. Голос отца звучит в голове. Нет. Резко поднимаю глаза и вижу лицо Кадира.